«Она умерла», — гаркнул Алексей. «Здесь труп». По моей спине прошел озноб. Я вдруг почувствовала, как в сейфовой комнате холодно. «Уверен?» — без особого волнения уточнил Михаил. 10 лет работы в райотделе милиции научили меня отличать мертвое тело от живого», — с кривой гримасой ответил управляющий. «Наверное, снотворное оказалось слишком сильным». «К нам претензий не будет», – пожал плечами Михаил. «Систему безопасности вместе с комнатой поставляли немцы. Они же заверили меня в полной безопасности транквилизатора. А мы, как велит инструкция, раз в полгода меняли ампулу. Адвокат отмажет. Но если тут труп, придется таки звать ментов. Слышь, Дашута, Дегтярев может нам помочь? Ну, типа, тихо, без шума прибыть и в газету «Желтуха» не стучать». Я кивнула. «Так позвони ему», – велел Латынин. «Александр Михайлович в отпуске», – сообщила я. «Ну», – выругался бизнесмен. «Пришла беда, доставай паспорта». «Могу соединиться с его правой рукой Костей», – предложила я. «Это очень ответственный и честный человек». «Валяй», – обрадовался Михаил. «А я пока на красавицу полюбуюсь». «Нет», – вновь попытался помешать ему управляющий, но Латынин сдвинул подчиненного в сторону, наклонился, схватил прядь светлых волос и дернул на себя. «О, Господи!» – выдохнул Алексей. Я удивилась. Пару минут назад управляющий рассказал о своем милицейском опыте. Почему он столь нервно реагирует на ситуацию? Человека, 10 лет отпахавшего на земле, удивить нечем. Любой труп, даже в самом страшном состоянии, не поразит бывалого оперативника. Михаил выпустил волосы и беспомощно посмотрел на Алексея. «Тебе лучше пойти в кабинет», – отбросив обращение на «вы», засуетился Лёша. «Да», – слабо кивнул Латынин. «Ты видел?» «Пошли», – сказал управляющий. «Видел», – шепотом повторил Миша. «Угу, поэтому я тебя не подпускал», — объяснил Алексей. «Но как это? Как?» — беспомощно шептал Латынин. Алексей обхватил начальника за плечи и повернулся ко мне. «У него стресс. Не всякий человек способен спокойно смотреть на мертвеца. Уложу его на диван». Я кивнула, выскочила в коридор, позвонила Косте и призадумалась. Алексей прав. Вид мертвого тела вызывает у обывателя ужас. Основная масса людей пугается даже вида скончавшихся близких, чего уж тут говорить о погибшей грабительнице. Но есть одно обстоятельство, мешающее мне поверить в испуг Латынина. Миша старше нас с Леной, в молодости он служил в армии, попал в Афганистан. Латынин никогда не рассказывает о военном опыте, но у него есть несколько боевых наград, которые не дают людям, перекладывающим в штабе бумажки. Следовательно, Миша видел погибших, а я думаю, что тела на поле брани выглядят пострашнее женщины, которая умерла от передозировки снотворного. И почему Латынин так отреагировал? Он едва не грохнулся в обморок. Я восстановила в уме цепочку событий и решительно вошла в хозяйский кабинет. Миша лежал на диване, рядом с откупоренной бутылкой коньяка в руке топтался Алексей. Он хотел при помощи спиртного привести хозяина в равновесие. «Немедленно рассказывайте всю правду», – велела я. Управляющий округлил глаза. «Даша, вы о чем?» «О женщине, которая лежит в сейфовой комнате. Как ее зовут?» «Откуда мне знать?» – слишком быстро ответил Алексей. «Хотя надо паспорт поискать, вероятно, он при воровке». «Спросите у Миши, если сами забыли имя», – тряхнула я головой. «Хотя, думаю, и вы расчудесно его помните». «Стресс даром не проходит. Давайте налью вам коньячку», – захлопотал управляющий. «Это недорогой, но очень хороший напиток. Вообще не советую вам покупать лекцию о спиртных напитках. Я с удовольствием выслушаю на досуге», – оборвала я его. «А сейчас внимательно подумайте над моими словами. Михаил был 100% уверен, что в магазин проник мужчина. Он, правда, удивился, увидев ангела, но особого волнения не высказал, и разбитый эксклюзив его не расстроил.